Плехановские сочинения испещрены его рукой. Может быть, генсек листал тома Плеханова перед тем, как ехать в декабре 1930 года на встречу с бюро партячейки отделения философии и естествознания Института Красной Профессуры. Известно только, что, давая указание разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии, Сталин среди других установок дал и такую: «Плеханова надо разоблачить». Он всегда свысока относился к Ленину. Так вот, думаю, Сталин знал слова Плеханова: «Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других». Этот вывод, сделанный человеком, которого надо было разоблачить, ему нравился. А вот слова Плеханова, которые следовали за этими: «Вождь не может остановить или изменить естественный ход вещей», едва ли импонировали Сталину, который считал себя теперь единственным в стране вождем. Если в 20-е годы слово «вождь» употреблялось в качестве эпитета при произнесении других имен, вождь Красной Армии Троцкий, вожди революции Зиновьев и Каменев, вождь Красных Профсоюзов Томский, вожди Интернационала, вожди Коммунистического Союза Молодежи, то теперь так именовался только Сталин. Думается, Ленин, употреблявший слово «вождь», обозначал этим не столько личное, персональное качество революционного руководителя, сколько политическое. Для Ленина, как свидетельствует анализ его работ, вождь — это прежде всего передовой представитель класса, общественной группы. Ничего культового, мифического, связанного с персонификацией власти, Ленин не допускал. В своей работе «Насущные задачи нашего движения», написанной еще в 1900 году, он подчеркивал: ни один класс в истории не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых представителей, способных организовать движение и руководить им. Годом раньше, изучая попятное направление в деятельности русской социал-демократии, Ленин отмечает особую роль рабочей интеллигенции, обладающей страстным стремлением к знанию и социализму. Именно из этой среды и берутся, писал он, рабочие передовики. Еще ленинская цитата: «Всякое жизненное рабочее движение выдвигало таких вождей рабочих, своих Прудонов и Вальянов, Вейтлингов и Бебелей, и наше русское рабочее движение обещает не отстать в этом отношении от европейского». Ленин говорит таким образом о многих вождях как передовых руководителях пролетариата. Логика действий Сталина и его окружения вела к тому, чтобы создать такую систему политических и социальных отношений в партии и стране, которая бы утвердила положение господствующей личности. Это выражение Плеханова мы заимствовали из его критического анализа работ историка Тена. Господствующая личность. Неуклонное восхождение одной личности на вершину вождизма стало возможным еще и потому, что партия, как это ни горько говорить, разрешила, согласилась с этим современным цезаризмом. Мы десятилетия говорили о возрастании роли партии в самых различных сферах нашей деятельности. Но я не слышал и не читал ни в докладе Хрущева на 20-м съезде партии о культе личности и его последствиях, ни в известном постановлении ЦК по этому вопросу, ни в других документах о том, что партия хотя бы в какой-то степени виновна в уродствах культа. Но среди причин его появления она, эта причина, не последняя. Подобострастное отношение к своим руководителям, бесконтрольность, пожизненность должностей создали обстановку, в которой человек со злым, изощренным, хитрым умом, человек, не знавший компромиссов, каким был Джугашвили Сталин, оказался господствующей личностью во всем мире.